Поэтому я очень хотел бы, может быть, я несколько неясно выразился, что я хотел сказать. У нас очень часто, почему ты, Господи, так, до такого уровня допускаешь? Если бы он этого хотел, захотел, тогда, может быть, Господи, что ты меня мучаешь? Но это не его вопрос с некоторой стороны. А то не он это сделал. Жизнь, допустим, обстановка, в которой жил, она это сделала. Уже здесь обижаться на Бога, что вмешиваться не тогда, когда я хочу. Но слава Богу за то, что вмешивается. И поэтому хотелось бы нам сегодня более углубиться в эту веру. И, конечно, человек, который пережил на самом высоком уровне, может быть, находился в страданиях, которые еле-еле можно перенести, он имеет гораздо большую веру, чем тот, который в самом начале получил исцеление. Меня хорошо слышите? Потому что он видел, что уже тупик. Когда один, допустим, палец заболел, и Бог исцелил, ну... А вот когда кто помнит из пожилых христиан с Кипра, он был долгое время пастором в отделенных баптистов, кружковцами их называли. И когда заболел раком и разрезали, казалось, что его вся внутренность сгнила и зашили назад. Он после лет 20 жил еще. Скажите, есть разница? Получить исцеление, когда сгнил до конца, или когда палец чуть-чуть заболел, помолился, и все стало нормально? Конечно, есть. Хотя никто из нас не хотел бы таким экспериментам подвергаться или таким испытаниям. Я понимаю, что это так есть. Но вот в этом вопросе как раз-то не мы будем командовать. Что Богу делать, когда делать и как делать. Это уже его сторона. И мы не умнее его, чтобы ему подсказывать или корректировать его. Ты не так делаешь, ты слишком много мне дал. Ну, слишком мы маленькие для того, чтобы ему подсказывать или указывать, что ему делать надо. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы обратили на это внимание. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели не, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». И вот смотрите, вот две грани, две границы. Одна самая нижняя, другая самая высшая. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Смотрите, страдать – эту грань самая неприятная для нас. Иметь наслаждение – это не просто удовольствие или довольство. Это самая высшая грань, которую мы хотели бы всегда иметь – наслаждение. Вот наслаждение и страдание – им надо было выбирать. Не что-то среднее. Вот мне хорошо и все. Наслаждения нету, но и страданий нету. Вот живу, как все люди. Здесь две грани очень резкие. Или страдать, или наслаждаться. И он предпочел страдать вместе с народом Божьим, нежели иметь временное. И вот причина, почему он сказал себе, греховное наслаждение. Он хорошо понимал, что это греховное наслаждение. И впоследствии придет за эти греховные наслаждения рассчитываться. И рассчитываться по большому счету. А Моисею было что оставлять. Ему было что оставлять. Он отказался называться сыном дочери фараоновой. Это не просто у мамы развалюха там какая-то есть, или еще что-нибудь там, пару сотен наших лежит где-то там. И вот за это война. Он мог быть великим человеком в Египте. Может быть, даже наследником фараона. Хотя у него там и свой сын был родной. Уже не знаем, чем он обладал бы. Но здесь много было поставлено, как сегодня говорят люди, на карту. Или страдать, или блаженствовать. И он, наученный матерью, знающий Слово Божие, понимающий, что есть вечность и Бог, он предпочел. Это был его выбор. Он предпочел сам. Конечно, вы скажете, Бог стоял за ним. Да, Бог, конечно, Бог. Вот с этой точки зрения стоял Бог. Но, тем не менее, он должен был сделать выбор. Вот здесь так и написано. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел больше для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Вот это уже вера, которая оканчивалась в вечности, которая оканчивалась у престола Божия, воздаяние. Но на земле надо было иметь веру тоже. И здесь тоже интересно написано. Поношение Христово. Во-первых, Христово. Во времена Моисея поношение Христово. Почему Павел так сказал? Он хорошо понимал, что Христос всегда был. Во плоти он не приходил на землю. Он был, то он действовал. И вы помните 6 главу Исаии. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном. Края рыс его наполняли весь храм. Вы помните это место Писания? Кому взывали свят, свят, свят Господь Саваоф? Иоанн говорит, это Иисус на престоле был. Он видел славу его, как единородного от Отца. Потому здесь уже апостол Павел в Ветхом Завете, у Бытия, вы не найдете Иисус Христос, вот этого имени. Но он говорит, что он был. И поношение Христово почел больше для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. И вот здесь стоит поношение. Это нечто очень важное, что людям очень трудно переносить. Поношение. И вы помните, когда Господь говорил, почему Он превознес Иисуса Христа? И такое выражение интересное. Он, пренебрегший посрамление, вощел одесную престола величия на высоте. Помните? Посрамление, поношение – это одно и то же слово, только по-разному выраженное. Немножко нюансы какие-то есть. Поношение очень трудно переносится людьми. Но есть одно интересное место Писания, где написано, за поношение вам будет воздано, кажется, вдвое. То, что не буду говорить, не помню точно. Кто помнит хорошо? Гена, ты хорошо всегда помнишь. За поношение вам будет воздано во сколько раз, не помнишь? Не хочу говорить точно, не помнивши. Кажется, вдвое. Оказывается, когда человек терпит поношение за Господа, то мы считали и считаем, что награда воздаяния будет только за труд, что человек делал. Оказывается, и за поношение, которое нес ради Христа и не отказался, будет награда. Ибо за поношение вам будет воздано. Но вы просто найдите дома. Я просто сегодня очень поздно вернулся, я уже не успел просмотреть. Но так написано. Почему так? Потому что поношение, посрамление, оскорбление, особенно когда они незаконны, они очень тяжело переносятся. Потому что незаслуженно. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждого из нас обратить внимание на веру. Вот один из элементов веры – это правильно переносить поношение, которое есть, правильно реагировать на него и понимать, что это нечто очень важное в жизни, на что Господь обращает внимание. И вы согласитесь, что сегодня многие люди понимают, что верующие – это хорошие люди. И понимаю, что здесь действительно большая разница есть между моралью, я этим человеческим словом назову, у мира и здесь. Но не идут сюда. Почему? Потому что будут смеяться и скажут, ты пошел у баптисты, или ты пошел у секту. И не идут. Они просто не могут терпеть поношение. Прошлые времена, они были другими временами. Сегодня времена другие. Сегодня никто с работы не увольняет. Хотя, наверное, какие-то руководящие должности не очень-то возьмут, если узнают, что вы верующие. Тоже что-то есть. Но сегодня не то время, которое раньше было. Раньше боялись работу потерять и так далее, и так далее. Пойдешь в молитвенный дом, ребенка проведешь, будут оштрафовать. Собралась молодежь, где-то молодежное собрание, если поймали, дадут штраф. Они же этого не делают. Но многие люди не идут потому, что им стыдно. Они не могут терпеть поношение. Вы понимаете, насколько вот это сильное влияние поношений оказывает? Не могут, смеяться будут. А что скажет тот, а что скажет тот, а что скажет тот? Это как раз то, что не может стерпеть поношение. И для нас это удивительно. Кажется, ладно, за работу переживать, за должность, это надо переживать. А то, что только на тебя скажут, что ты такой-сякой, да уже не идти. А оказывается, поношение, ого, что оно стоит. Это не так-то просто, терпеть поношение. Вот почему сегодня я обращаю на это внимание. И поношение Христово почел большим для себя богатством. Почему так? Что это за богатство? А вот тут дальше написано, ибо он взирал на воздаяние. То есть это сегодняшнее поношение, правильно пройденное. Во время поношения не отказался от Господа, значит, там у Бога есть награда лежит. Там лежит награда. И там человек получит за то, что сегодня здесь терпел поношение во имя Господа. А вы знаете, это... как говорят, очень часто встречается в жизни. Вы помните, как Иеремия плакал, когда говорил: «Господи, ради Тебя терплю поношение, я съел слово Твое, и оно мне в поношении оказалось». Пришел, стал говорить, что сдайтесь в плен. Это в самом деле был нестандартный ответ такой: что делать, тут люди, родину защищать надо. А Бог говорит, что скажи, пусть отворят врата, сдаются в плен, то будут живы. А иначе побьют всех. Он пришел и сказал, что ему Бог сказал. Вы помните, что было, его и в яму кинули, и что только не было. Поэтому здесь не только речь идет о поношении именно для тех, кто уступает на путь спасения. Но здесь любой из нас, если он что-то скажет от Господа, что не соответствует стандартам человеческого мышления, сразу же скажет, что с головой у него не в порядке. Бог так не может говорить. И уже буду смотреть на тебя вот так вот, издалека. И тоже люди очень часто не говорят то, что знают. Уже когда что-нибудь совершится, говорят: а мне было открыто. Говорят: а где ты была раньше? А где была? Там, где теперь есть. Аж сказать, подвергнуться поношению. А кому это надо? А кому это надо, лишние насмешки? И тогда говорят: ничего там через нее не было. Это выдумала уже задним числом. А на самом деле бывает так часто. Причина, почему была такая? Потому что, во-первых, было неверие. Не хватало веры, что Бог сказал. А второе, не хотелось терпеть поношение. Потому что сказать такие вещи, это вы знаете, что не всегда так просто проходит. Поэтому вот этот момент я хотел бы отметить. Этот элемент веры, или назвать свойство веры, не назову, но часть веры, это то, что случается у верующего человека. И ему надо сказать, сделать. А поношение... Знаете, иногда, допустим, когда где-то за что-то и не принимают, и не понимают, бьют. Но когда ты видишь, что не поносят, легче. А вот поношение очень тяжело переносится. Когда-то кто-то, один из маленьких мальчиков сказал, когда уже впоследствии рассказывал, вот понимают же маленькие дети, говорят, когда мама его называла, ты сякой и такой, и такой, то лучше она меня взяла бы ремнем, чем она так мне говорила. Это ж поношение, когда мать называет, ты бездар, ты, что-то ребенок сделает, она его отчитает. Вот походит две минуты, и опять по новому кругу пошла, и опять то же самое. Он говорит, то лучше взяла бы ремень, мне было бы легче, чем круг за кругом одно и то же, и унижение. поношение. Недаром вот здесь, вот в 11 главе, апостол Павел, как бы вскользь, особо не акцентируя внимание, но на довольно серьезном уровне, несколько раз повторил вот об этом явлении в жизни человека, в жизни христианина. Поношение. Его надо пройти, и пройти правильно, и настолько закалиться, чтобы впоследствии, несмотря ни на что, исполнить волю Божию, что не так просто и не так легко. Вы знаете из Писания.